Гудрун напомнила себе, что если бы не Лейф, налетчиков не впустили бы внутрь. Им пришлось бы брать усадьбу с боя, и еще неизвестно, взяли бы. Четверо потрусили к сараю, должно быть, решили последовать совету своего вождя. «Пусть скажет, где спрятаны ценности, и мы ее не тронем», — заявил прыщавый Инар. «И никто ее не тронет». «Ее никто не тронет, даже если она проглотит язык», — сказал Лейф. «А если ты немного подумаешь, Торкельсон, то вспомнишь, что здесь есть еще один дом, вон там, у холма. Это новый дом, построенный совсем недавно. Я думаю, следует поискать и там». «Это верно», — поддержали Лейфа другие налетчики. И все дружно устремились к новому дому. Годом вздохнула, денег там не было. Они были спрятаны в потайном чуланчике длинного дома, который налетчики не нашли. Но в новом доме, построенном Ульфом, было так много добра. Хотя о чем теперь горевать? Вот вернулся бы муж, спросил, как так? Почему не уберегла наше добро? Ах, как была бы Гудрун счастлива, если бы он мог так сказать. Не скажет. Пользуясь тем, что рядом с ними никого нет, Лейф наклонился к Гудрун. «Ты теперь вдова, дочь свары-медведя», — негромко произнес Нарек. «Твоего мужа замучили сконцы. Ты свободна от обетов, и я хочу, чтобы ты стала моей женой». Гудрун молчала. «Я люблю тебя, Гудрун», — тем же ровным голосом продолжил весельчак. «Ты прекраснее всех женщин, которых я видел. А я видел многих. Стань моей женой, и я обещаю быть тебе хорошим мужем. Со мной тебе будет легко». «Этому не бывать», — не выдержала Гудрун. «Только попробуй задрать мне подол, и я сама тебя убью. Считай, что ты уже мертв, клятвопреступник». «Почему клятвопреступник?» — удивился Лейф. «Я не убивал твоего мужа. Я дрался вместе с ним до конца. А что, не стал вместе с ним умирать? Так кому от этого польза? Я предлагаю тебе честно, стань моей женой. Я стану тебе опорой и защитой». «Нет». «Подумай еще», — предложил Лейф. «Если ты не хочешь стать моей женой, значит, станешь моей Тир. Рабыня или честная жена, что ты выбираешь?» «Твою смерть», — непреклонно ответила Гудрун. «Это будет глупо», — Лейф пожал плечами. Доспех на нем был чужой, плохонький. Гудрун только сейчас заметила. А если бы раньше, могла бы... Нет, не могла. Слова о том, что мужа больше нет, оглушили ее. Точно внезапный удар. «Глупо», — повторил Лейф. «Подумай, что с тобой сделают, если не будет меня. И решай сейчас. На палубу ты поднимешься или моей женой, или моей рабыней. Другого не будет». Гудрун подумала. Ее выбор – смерть. Это то, чего ей хотелось больше всего. Но это выбор слабый, а она, Гудрун, не такая. Она сильная. Ее мать стала призом для того, кто отомстил за смерть деда. И она приняла свою судьбу. Отдала свою жизнь берсерку. «Скажи, что с моим братом? Он действительно ранен, как ты сказал?» «Прости меня, прекрасная Гудрун, я солгал», — без тени смущения заявил Нарек. «Так что ты выбираешь?» «Брат мертв. Ульф мертв». «И она согласилась?» — я с трудом сдерживал ярость. «У нее не было выбора», — мягко напомнил отец Бернар. «Или стать женой твоего Хускарла-предателя, или наложницей всех сконцев, как эти бедняжки из твоего поместья. Или ты предпочел бы, чтобы она убила себя?» «Нет», — скрипнув зубами, процедил я. «Не предпочел бы». «Кроме того», — продолжал монах, — «он ведь сказал, что ты мертв». «И она поверила? Почему?» «Может, потому, что этот Нарек не лгал. Я был рядом, и я тоже чувствовал, что он не лжет. Он был абсолютно уверен, что ты и Свартхёвди мертвы. Почему?» «Это тоже долгая история», — мрачно произнес я. «Оставим ее на завтра. Я должен обдумать то, что рассказал ты». «Я рассказал тебе не все», — остановил меня монах. «Брат мертв, Ульф мертв. Если она умрет, кто отомстит за них? И за нее?» «Я выбираю месть», — подумала Гудрун. «Да, так и будет. Она отдаст свою жизнь, свое тело за то, чтобы отомстить». «Это слова не для тебя», — сказал отец Бернар. «Она попросила меня передать их своей матери, если судьба сведет меня с ней. Она сказала, в ее роду не осталось мужчин, кроме ее брата Хельги, но он слишком мал, чтобы мстить. Потому она берет месть на себя. Убьет предателей и всех, кто с ним, кого сможет. А Хельги, когда вырастет, пусть отомстит за отца и дядю», — так она сказала. Ох, как мне это не нравится, Гудрун, моя нежная Гудрун. Мало того, что ты угодила в лапы негодяя, так еще и это. Как она может даже думать о подобном? Убить Лейфа Весельчака? Сомневаюсь, что и мне удалось бы это сделать один на один. Даже будь я абсолютно здоров. Этот Нарек – уникальный боец. Вдобавок с потрясающей чуйкой и умением выживать даже в безнадежных ситуациях. Но даже если у тебя, любимый, это получится, что будет потом? Что с тобой сделают в отместку? О, Господи. «Мне кажется, ты не знаешь своей жены», – сказал отец Бернар, когда я выплеснул наружу свои страхи. «Я думаю, к ее словам следует относиться серьезно». «Я и отношусь, поэтому мне так скверно». «Иди отдыхай», – велел я монаху, – «потом подумаем, как отправить тебя на Селунд». «Зачем? Я могу отправиться с вами». «Затем, что Гудрун велела тебе передать весть матери, и ты ее передашь. Кстати, почему именно тебе?» «А кому еще?» – вздохнул монах. «Она слишком горда, чтобы просить о чем-то тех, кто бил ее трелем или тир. Я буду молиться о вас, чтобы вы воссоединились. Хотя не думаю, что Господь внемлет мольбе о язычниках. А на Селунд я не поеду. Ты и Свартхёвдин нуждаетесь в моей помощи. Поищи другого вестника, Ульф Хёвдинг». «Какой там Хёвдинг?» – буркнул я. «Нет у меня больше ни Хирда, ни Дракара». «Как это нет?» – удивился монах. «А это что?» Он хлопнул ладонью по отполированному задницами викингов руму. «Так что не предавайся унынию, а делай, что должен. Твоя жена жива. Радуйся». «Гудрун, моя Гудрун. Да, ты жива. Так почему же мне так скверно?»